Патрульный катер описал дугу, проходя в полукилометре от границы ареала, скользнул лучом прожектора по мутной воде, захламленной обилием плавающих веток, и направился прочь. Березов выждал еще минуту и всплыл, осторожно раздвигая руками речной мусор. Здесь, в месте соприкосновения Печоры с зеленой зоной, течение скопило целое поле древесных обломков, коряк, ветвей и отходов цивилизации, пластиковые бутылки, смятые одноразовые стаканчики и прочий хлам. Крайние метров 400 речной поверхности вообще не было видно из-за наполнившего ее мусора, и патрули даже не пытались приближаться к 200-метровому рубежу. Это упростило сближение с ареалом, но вот пробиться на поверхность через весь этот мусор оказалось нелегко. Помогало только течение, прижимающее лишенного сознания рентгена к земляной стене ареала, в точке касания с которой Печора исчезала, сменяясь зеленой зоной. «Ну хоть так», – подумал Туман. «По крайней мере, река не унесет раненого. Некуда». На берег зеленой зоны пришлось выбираться почти полчаса. Сначала забрасывать груз и скутер, затем заново разгребать немедленно сомкнувшийся над головой мусор и выталкивать на сушу рентгена. Потом вылезать самому и быстро искать укрытие, чтобы не попасть под луч прожектора следующего патруля. Хоть и далеко, но если заметят, то крупнокалиберный пулемет катера до сюда достанет запросто. Березов затащил контрразведчика и груз за ближайшие чахлые кусты. Уложил на траву и улегся сам, позволяя себе 10-минутный отдых. Этот переход дался тяжело, почти 4 часа непрерывного сплава, два из которых пришлось провести под водой. Если бы не пустышка, такое плавание неизбежно закончилось бы либо пленением, либо гибелью на острых сучьях какой-нибудь подводной коряги, которых за время перехода пришлось обогнуть сотни. Отдышавшись, Туман склонился над рентгеном. Тот не дышал, пульс не прощупывался. Но после такого марафона с препятствиями Иван и сам был немногим теплее трупа. Он распаковал мешок с грузом и достал повязку с филином. Метаморфит показал наличие слабого кровотока в теле контрразведчика. Значит, полковник еще жив, но это совсем ненадолго. Стало ясно, что донести раненого до базы живым Березов не сможет. До ближайшего поселения, обозначенного на официальных картах ареала, больше 100 километров. Там можно будет отвоевать транспорт, только к тому времени рентгену он будет уже ни к чему. Значит, после стольких трудов и огромного риска спасти полковника все-таки не удалось. Туман криво усмехнулся. «Это мы еще посмотрим». Он вытряхнул содержимое мешка и принялся переодеваться. Камуфляж, берцы, разгрузка, рация особ, метаморфиты, противогазы, оружие. Боевые товарищи помогли, чем смогли. Он вспомнил, как Семенов протянул ему его любимый 9А91 и с серьезной рожей заявил, мол, ну что, мужики, соберем брата в последний путь. Автомат был изрядно потрепан, что неудивительно, учитывая, откуда он взялся. Но исправен, пара неглубоких вмятин на приборе бесшумной беспламенной стрельбы красноречиво свидетельствовала об обстоятельствах, при которых был добыт данный трофей. Березов закончил снаряжаться и проверил наличие воздуха в баллонах дыхательных аппаратов. Загубник его акваланга зашипел и красноречиво затих, лучше всяких индикаторов сообщая об опустошении даже резервного запаса. В баллоне рентгена оставались какие-то крохи. Минут 10 можно подышать, этого должно хватить. Туман надел баллон прямо поверх снаряжения, нацепил на шею водолазную маску, после чего, как мог, спрятал остальную подводную амуницию в кустах. В этой части ареала располагается царство полнейшей глухомании и безлюдия. Вряд ли кто-то найдет снаряжение, скорее всего, погрызет зверье. Но мало ли что, вдруг не пронаткнуться или когда-нибудь самому доведется забрать. Хотя это уже вряд ли. Снимать с рентгена гидрокостюм Березов не стал. Это лишняя трата времени, которого и без того потеряно слишком много. Контрразведчик может умереть в любую минуту, и неизвестно, сколько он еще протянет. Березов наскоро приторочил сверток с приготовленной для полковника одеждой к поясу, взвалил рентгена на плечи и крепче сжал в кулаке Ариадну. Отыскивая взглядом в предрассветной мгле направление на ближайшее скопление аномалий, Туман двинулся в их сторону. Спустя 200 метров аномалии стали попадаться чаще, и вокруг зачастили мелкие звериные стаи. Несколько раз приходилось обходить дикобразов, по двое-трое распушившихся у края тонких стежек в охотничьих позах. Дважды филин показывал мелькающие в кустах крупные кабани отпечатки. Приходилось замирать за невысокой растительностью, чтобы не попасться на глаза мутантам. От обоняния защитят невидимки, но осторожного защищает осторожность. Имея на плечах раненого акваланг и одну руку, занятую рядной, умнее не вступать в схватки даже с мелким зверьем. Добравшись до относительно густо засеянной аномалиями территории, по меркам зеленой зоны, туман огляделся. Искомого объекта, конечно же, поблизости не оказалось. Березов, свободный от Ариадны, рукой залез под сумок и извлек оттуда ключ. Посмотрим, насколько хорошо работает техника фрагментов. Если продукт инопланетных программистов не врет, то точка перехода реагирует на ключ, если тот транслирует запрос в пси-поле. Ивану транслировать запрос нечем, но раз рентген еще жив, то попробовать стоит. Туман вложил ключ в ладонь контрразведчика, сжал ее рукой, одновременно удерживая на плечах тело, и двинулся вглубь зеленой зоны. Идти пришлось больше часа. Уже брезжил рассвет, когда Ариадна показала утомленному Березову мглисто-серую тень, стремительно приближающуюся к нему крупной зыби. Мутировавшие животные шарахались в разные стороны от мчащейся напролом жуткой аномалии, и капитан невольно попятился. Она точно успеет остановиться. В прошлый раз у нее на пути были деревья. От осознания степени риска организм выбросил в кровь дозу адреналина, и туман инстинктивно напрягся, запрещая себе бегство. Зыбь, словно закончив наведение на цель, совершила резкий рывок и замерла в шаге от Березова, призрачно подрагивая в утреннем полумраке. «Да чтоб вас!» – устало поморщился капитан. «Ненавижу компьютеры!» От аномалии повеяло холодом, и серая мгла зыби, в видении Ариадны, плавно сменилась нежно-розовым облаком лизуна. Туман уложил на траву рентгена, вытащил из его безвольной руки ключ и убрал в карман. Затем извлек из противогазной сумки противогаз и натянул его на полковника, тщательно убеждаясь в плотности прилегания резинового покрытия к голове. Он еще раз проверил все снаряжение, надел водолазную маску, взвалил на плечи контрразведчика, сжал с зубами загубник легочного аппарата и шагнул внутрь лизуна. Линза маски подернулась легкой водяной мутью, словно капитан смотрел из-под воды в бассейне ничем не вооруженными глазами. И туман ускорил шаг. Пройдя лизуна насквозь, он покинул пределы аномалии и увидел под ногами черный мясистый мох эпицентра. В нависших над пепельной землей багровых сумерках воронка, ведущая в тоннель фрагмента Лаврентьева, выглядела черным провалом, открывающимся в зловещий мрак, и туман решительно направился к ее обрывистым стенам. Нужно торопиться, процесс зомбирования уже идет. Березов сбросил вниз полковника и спрыгнул сам. Рентген едва заметно дергался, вздрагивая всем телом. Он почти умер, и даже обратная регенерация эпицентра восстановит его не сразу. Этим стоит воспользоваться, пока новоиспеченный зомби не стал способен оказывать сопротивление. Там, внутри инопланетного шлюза, фрагмент установил скорость обратной регенерации на максимум. Это быстро вернет контрразведчика в строй. Туман привычно взвалил полковника на плечи и направился вниз по тоннелю. Он заранее был уверен, что после запуска по эпицентру ядерной ракеты фрагмент вновь сделал атмосферу в тоннеле непригодной для человека. Судя по реакции Ариадны, так и оказалось. Березов мысленно усмехнулся. Никто и не сомневался. Зачем создавать условия для муравьев, которые и разумны лишь наполовину, и агрессивны за троих? Поэтому он и взял с собой акваланг. В одном противоказе с таким грузом тоннель не пройти. Он хорошо помнил, с каким трудом давалась ему медленная ходьба налегке по эпицентру. Попытка бега приводила на грань потери сознания уже через 4-5 шагов. А с аквалангом он дойдет. Но когда тащишь на себе человека, организм расходует большее количество сил, что вызывает усиленное потребление кислорода. Туман успел пройти 3/4 тоннеля, когда воздух в баллоне закончился. Пришлось прислониться спиной к стене тоннеля, удерживая таким образом лежащего на плечах рентгена, и заменить водолазную маску с загубником на противогаз. Стремясь не терять драгоценных секунд, Березов не стал избавляться от акваланга и тратить силы на снятие подъем раненого. Едва плотная резина противогаза сдавила голову, Иван сделал мощный выдох, выдавливая через выпускной клапан попавшую под маску ядовитую атмосферу эпицентра и двинулся к цели. Нехватка кислорода сказалась мгновенно. Легкие быстро начало жечь, в голове зашумело, тусклое красное освещение тоннеля сливалось с плывущими перед глазами кровавыми кругами. Пройти несколько десятков метров оказалось настолько тяжело, что дважды Иван был на волоске от потери сознания. До слабой мерцающей стены инопланетного шлюза он дошел скорее на упрямстве, нежели на дыхании. Туман остановился у зияющего пролома и с трудом удержал равновесие. В голове надрывно гудело, воспаленные глаза слезились, и окружающий мир представал человеку сквозь кровавую пелену. Раненый на плечах будто весил тонну, ноги дрожали от перенапряжения, колени подгибались, легкие нещадно жгло. Но там, внутри, по-прежнему было светло и пусто. Лишь тело академика Лаврентьева сидело в своем кресле посреди шлюза, уставившись в никуда пустым взглядом, словно замороженное. Сознание с трудом удерживало тело от немедленного броска внутрь. Там есть кислород, там можно дышать. И за одну минуту проходит 70 часов. Не самое правильное место для отдыха. Но если не отдохнуть, то как возвращаться? Несколько секунд Березов собирал в кулак остатки сил и побрел внутрь. Не упасть. Сейчас главное не упасть и не отключиться там, внутри. Все надо сделать быстро. Он с трудом зашел в пролом на два шага, бросил на пол полковника и сорвал с себя противогаз, судорожно хватая ртом воздух. 10 секунд. Только 10 секунд. Немного отдышаться и уходить. Туман сбросил акваланг, уперся руками в стену из полупрозрачного минерала и жадно дышал. Пора уходить. Время идет. Надеть на себя противогаз оказалось настолько тяжело, будто тот был не из резины, а из раскаленного металла. Березов сделал напоследок глубокий вдох, натянул противогаз и ринулся к выходу. Треть тоннеля он пробежал на задержке дыхания. Потом пришлось перейти на шаг и выдохнуть, иначе отдышаться уже не получится никогда. Туман побрел дальше, тяжело дыша. Изможденное тело прямо сейчас собиралось упасть и лишиться способности передвигаться. Но он упрямо переставлял ноги назло всем. Где бы взять такой же газик, как у болта? Ну, если нельзя газик, тогда хотя бы противогазик, изготовленный по той же технологии. В салоне болтовской машины всегда был чисто лесной воздух. Надо было спросить у сталкера, не завалялся ли у деда часом противогаз где-нибудь там же, где болт разыскал свой автомобиль. Иван добрался до входа в тоннель и выбрался из воронки. За время его отсутствия лизун снова стал сторожевой зыбью, и теперь проекция точки перемещения, почувствовав ключ, вновь принялась менять фазу. Березов дождался, пока мглисто-серая муть превратится в нежно-розовое облако, и под гулкие удары бьющего в затылок кровяного давления проковылял через аномалию. На другой стороне его встретило зеленое небо желтой зоны, после багровых сумерек эпицентра, показавшейся ярким и солнечным. В паре десятков шагов впереди стояло изрядно разбитое здание, в котором туман с трудом узнал полевую лабораторию ЛП-32. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько жестокий бой вели в последний час своей жизни мужики из спасательного отряда МЧС, защищающие своего генерала. Вспомнив о генерале, Березов мгновенно залег и сорвал с себя противогаз. Теперь генералу на глаза лучше не попадаться. Туман, тяжело дыша, покосился назад. Лизун все еще был рядом и оставался лизуном. Выходит, что транспортная система, созданная фрагментом для операции по захвату янтаря, сохранила прежние настройки. А может, у нее и вовсе нет никаких настроек, кроме этих. Как бы то ни было, теперь ясно, что любая точка перемещения доставит владельца ключа ко входу в тоннель фрагмента Лаврентьева, а оттуда можно попасть только к ЛП-32. И без невидимки путнику наверняка обеспечена хлеб-соль от генерала. Да и с невидимкой тоже, если заметит. Надо отдышаться и немного отдохнуть. А лучше всего прямо здесь, возле лизуна. Если что-то пойдет не так, можно перекатом уйти с открытого места вглубь безвредной аномалии. Обитатели ареала следом не пойдут, это мы уже проходили. Тут в полуметре от лизуна даже синьки нет, а то бы уже сожрала в такой-то густой траве. Березов попытался перевернуться на спину и понял, что так и таскает на боку сверток с одеждой для рентгена. Там, в шлюзе, так хотелось дышать, что он забыл его отцепить. Ладно, чего уж теперь. Тем более, что долго бродить не придется. Это даже хорошо, что лизун доставил его к ЛП-32. Не придется искать воду. В 117,5 метров от Лабы расположено озеро. Тумот хорошо помнил этот факт еще с момента несения службы в ЛП-32 во время трудового подвига. Стало быть, от него до озера и обратно несколько минут ходьбы. Березов расслабил гудящие мышцы и посмотрел в зеленое небо. Судя по положению солнца, сейчас немногим больше полудня. Стоит привыкать к зеленому цвету над головой и синему под ногами. Теперь в этом пейзаже ему придется жить долго. Быть может, даже очень долго. Но он все равно не сдастся. Правда не может быть никому не нужна. Он верил, что найдутся те, кому истина окажется дороже богатства и алчности. Потому что деньги – это приходящее и уходящее, а истина вечна. Медведь так заявил, пока они колдовали над схемой укрепрайона. И здоровяк однозначно прав. «Всем! Я база!» Голос медведя, громко звучащий из гарнитуры рации, заставил Тумана открыть глаза. Оказывается, он спал. Сам не заметил, как заснул, разглядывая зеленую небесную муть. Березов быстрым движением убрал громкость до минимума и прислушался к передаче. «Дорогие радиослушатели!» – продолжал вещать медведь. «И вновь с вами мы, зомби-людоеды, террористы из желтой зоны, как и было обещано. Мальчики и девочки, не верьте телевизору, это ложь. Веселые жадные дяденьки-олигархи решили не выносить ссор из избы и заступились за своих коллег. Высокопоставленных воров, изменников и коррупционеров, убивших сотни тысяч человек. Я не знаю, почему они так поступили, можно лишь догадываться. Как известно, убийство нескольких – это преступление, а убийство нескольких миллионов – это политика. Но я еще раз повторяю, все наши данные и правда. Любая действительно независимая экспертиза докажет, что в них нет ни монтажа, ни подделки, ни прочих признаков сфабрикованных фактов. Все, что мы рассказали вам, можно проверить. Да, жители Ареала не в силах это организовать, но на Большой Земле это вполне осуществимо. Поэтому мы призываем всех объединиться в борьбе с врагами Родины, натянувшими на шею ярмо, и не сдаваться до тех пор, пока не добьемся правды и правосудия. Давайте прекратим добычу Икса. Они будут вынуждены к нам прислушаться. Не позволяйте делать себя рабами. Они никогда не снизойдут до черной работы. Никто из них не станет вкалывать за станком или на нефтепромысле, даже на вполне обычной земле. А уж в Ареал они точно не поедут. Кроме нас добывать Икс некому. Так что давайте же сплотимся в единый фронт и отстоим свое право на справедливость. Мы можем добиться своего. Прекратим добычу Икса до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. Если вы проживаете в сателлите и опасаетесь гонений, приходите к нам, мы разместим в желтой зоне всех, за кем Рао начнет охоту. У нас тут столько жилплощади освободилось, в Ухте и Сосногорске, что на весь сателлит хватит. Вместе мы дадим отпор любой вооруженной банде, даже если эта банда будет носить знаки отличия Рао. Их снаряды вам в желтой зоне не страшны. Не с кровью, будет тяжело. Еды тут нет, придется экономить ту, что есть у вас сейчас. Водой мы вас обеспечим, способы найдутся. Бассейн не обещаю, но продержаться месяц-другой хватит. Без нефти там, наверху, нас будет слышно лучше. Они заинтересованы в нас не меньше, чем мы в них. Так пусть же сделают над собой усилия и прислушаются к простому народу. Хватит уже руке-то руку мыть. Не хотят обращать на нас внимание по-хорошему, так заставим обратить по-плохому. Мы будем встречать всех, кто нуждается в защите от Рао, ежедневно, в связи с чем наш магазин временно прекращает свою работу. Места встречи будут находиться внутри желтой зоны, недалеко от ее границы. Каждый день место будет меняться, чтобы усложнить жизнь нехорошим дядям, если они попытаются нам мешать. Соответствующий теплый прием мы им обеспечим. Во избежание недоразумения выходите к месту встречи с оружием за спиной. Передаю координаты на сегодня. Ого, Туман мысленно улыбнулся. Медведь разошелся не на шутку. Тоже не собирается сдаваться. Только в отличие от рентгена он понимает, что в одиночку ты преступник и экстремист. А все вместе мы возмущенная общественность, выражающая свою гражданскую позицию. Интересно, в Москве запросто объявят весь Ареал террористами, поднявшими антиконституционный мятеж, или все-таки пойдут на уступки тем, кто обеспечивает им такую вкусную кормушку? Других-то желающих пожить в Ареале не имеется. Скоро увидим. А сейчас стоит поторапливаться, пока рентген еще жив. Один не самый плохой боец и один не самый бесталанный аналитик на базе сейчас лишними не будут». Березов поднялся на ноги и, пригибаясь, осторожно побежал в сторону озера, стараясь поменьше находиться напротив зияющих в стенах лаборатории проломов. Подходить к озеру оказалось занятием довольно-таки волнительным. Он, конечно, понимал, что зов ему не страшен и зомбирование тоже не грозит, но вот те, кто живут у водоема и внутри него, могут оказаться совсем негостеприимными. Хуже всего то, что никакой информации о водоемах Ареала не существует, кроме слов болта о том, что к ним лучше не подходить, о чем известно всем. А еще Березов хорошо помнил небольшое озерцо в красной зоне и выпирающую из воды плоскую каменную глыбу, на которой одиноко сгорбилась печальная детская фигурка. До густой мари, окружающей приближающееся озеро, осталось несколько метров, и Березов со вздохом потянул из сумки противогаз. За прошедшее время марь сильно изменилась. Тут, в желтой зоне, она была синей, бесформенно-кляксообразной, и венчики, расщепленных на бахрому стеблей, жирно блестели влажной слизью, над которой курилась дрожащая марева токсичных испарений. Туман шел через заросли, осторожно переступая острые побеги бритвенной удушайки, и старался не вляпаться в ядовитую слизь. Ариадна не показывала поблизости аномалий, зато само озеро выделяло как одну большую угрозу землистого цвета. В густых зарослях филин был бесполезен, и оставалось надеяться на удачу и собственные навыки. Березов, ступая бесшумным шагом, добрался до заросшего берега и осторожно вышел из камышей к воде. И замер, чувствуя, как холодеет внутри. Прямо перед ним, в шагах 10, стоял генерал. Огромная уродливая фигура, покрытая буграми наростов и чудовищно гипертрофированных мышц, лишенных симметрии, находилась по пояс в воде спиной капитану. Монстр, сложив узловатые исковерканные мутации ладони ковшиком, пил набранную в них воду. Сделав несколько глотков, двухметровое чудовище, отдаленно напоминающее гуманоида и вообще не напоминающее человека, зачерпнуло еще воды и принялось увлеченно умываться. Генерал громко плескался и довольно рычал. Водные процедуры явно радовали монстра. Несколько мелких зверей пили воду в метрах в 15 от моющегося чудовища и реагировали на него абсолютно спокойно, словно тот не представлял для них опасности. «Ну да», – Туман вспомнил рассказ медведя, – «генерал любит кушать противных нехороших человечишек. Надо принимать меры, пока не сожрал». Березов, почти не дыша, очень медленно попятился, скрываясь в камышах. Шум плещущегося монстра заглушил шелест стеблей, и Туман затаился, приседая на колено. 300-килограммовое уродливое чудовище опрокинуло на себя еще пару ведерных горстей, развернулась и направилась к берегу, стряхивая капли свинчающих обрывки камуфляжа погон, украшенных генеральскими звездами. Выйдя на берег, генерал остановился, и его деформированное бугристое лицо приобрело угрожающе подозревающее выражение. Огромная голова, покрытая вмятинами и выпуклостями, медленно окинула окрестности взглядом маленьких глаз, утопающих в глубине кожных складок. Монстр несколько секунд вглядывался в камыши, потом успокоился и направился в сторону лаборатории, проходя в полуметре отжавшегося в комок Березова. Кривое, узловатое колено толщиной в полобхвата проплыло на уровне капитанских глаз, и хруст ломающихся камышей начал удаляться. Туман выдохнул, чувствуя, как от нервного напряжения взмокла спина, и осторожно выбрался из зарослей. Он подошел к воде, достал из-под сумка живую воду и опустил ее в озеро. Мутный водянистый мячик быстро посветлел, становясь чистым, словно хрусталь, и увеличился на треть. Березов аккуратно положил метаморфит обратно в подсумок и поспешил к лаборатории. Пробитая генералом просека уже начала восстанавливаться. Смятые синюшные стебли выпрямлялись, желтые венчики побегов распушали сморщенные в узлы бахрому. Озеро будто восстанавливало свой занавес от окружающего мира. Иван добрался до кромки растительности и выглянул наружу. Генерал обходил здание, осматривая пробитые стены придирчивым взглядом. Торчащий из-под крыши короткий обломок арматуры чем-то не понравился монстру. Он аккуратно заправил стальной прут под просевшее потолочное перекрытие и двинулся дальше. Туман дождался, пока генерал скроется за углом, и побежал к лизуну. До инопланетного шлюза Березов добрался быстро. После хождения по эпицентру с рентгеном на плечах, путь налегке показался ему почти элементарным. У входа в пролом туман остановился. Внутри все, как всегда, светло, пусто, и тело Лаврентьева в кресле. Что там творится на самом деле, можно будет увидеть только после того, как зайдешь внутрь. По идее, рентгену уже должно было стать гораздо лучше, хотя для него прошло лишь несколько секунд. Это хорошо, что он без сознания. Так даже проще. И умереть не успел, и в шкуре зомби пробыл недолго. Остальное завершит живая вода и обратная регенерация. Чтобы не терять времени, туман заранее достал живую воду и второй рукой хватился за противогаз. Он решительно ворвался внутрь шлюза, срывая с себя противогаз, и тут же остановился, медленно пряча водный метаморфит в подсумок. Однако на этот раз в 10 секунд уложиться не удастся. Напротив него, за креслом Лаврентьева, стоял рентген в расстегнутом до пояса гидрокостюме. Раны на его груди не было. Глаза сверлили Березова злобным взглядом. В руках он сжимал баллон от акваланга, удерживая его как дубину. Полковник, не меняясь в лице, не произнося ни звука, взмахнул баллоном, занося его для мощного удара, и ринулся в бой.